Пастух и блоха. Пастух в горах оплакивал свою сторожевую верную собаку. Бесстрашный пес вступил с волками в драку и, выполнив свой долг, в неравном пал бою. «Спасай от беды моих овец, отару, ты в жертву жизнь принес», — шептал крестьянин старый. Откуда ни возьмись, ничтожная блоха свой голос подала, услышав пастуха. «Мне жертвенность чужда. Уж если я кусаю, то, укусив врага, сама не погибаю». «Ну, где тебе понять, высокий смелый дух? Безумство храбрых не в твоей натуре. Всю жизнь ты на чужой сидела шкуре, и потому цела», — ответил ей пастух. Иной юнец, еще не знавший жизни, не давший ничего народу и отчизне, знает, судит о другом, точь в точь, как та блоха. Он подвиг совершил? Какая чепуха!